и завоевание страны фараона Хабирами, грабящими все страны царя. Ибо именно это говорилось в письмах глав и пастырей. А потому эти документы, показавшиеся при дворе к тому же из-за их плохого вавилонского языка довольно смешными, были сданы в архив раньше, чем в уме фараона успели созреть решение о мерах против названных разбойников. Да и вообще, люди Иакова могли считать, что им повезло. Окрестные города, повергнутые в страх Божий необычайной дикостью их поведения, ничего против них не предприняли. И после всеобщего очищения, после того, как он собрал и собственноручно зарыл под священными деревами многочисленных идолов, проникших за эти 4 года в его стан, Иаков, отец, мог без помех тронуться в путь с людьми и кладью, и, удаляясь от страшного места Сихема, над которым кружили коршуны, податься с богатством вниз, в Вифиль, по торным дорогам. Дина и мать ее Лия ехали вдвоем на умном и сильном верблюде. По обе стороны горба висели они в украшенных корзинах, под противосолнечным, натянутым на тростниковые шесты покрывалом, которое Дина почти все время целиком опускала, так что сидела в темноте. Она была беременна. Ребенок, которого она, когда пришел ее час, родила, был по решению мужчин подкинут. Сама она высохла от горя задолго до срока. В 15 лет злосчастное ее личико было похоже на лицо старухи. Раздел 4. Бегство. Древнее влияние. Тягостные истории. Иаков, отец, был так же богат и почетно обогащен ими, как имуществом и собственностью, и новыми, свежепрошедшими, и старыми, и стариннейшими историями и историей. История — это то, что произошло, и что продолжает происходить во времени, а тем самым она является наслоением, напластованием под почвой, на которой мы стоим. И чем глубже уходят корни нашего бытия в бесконечные пласты того, что находится вне и ниже плотских границ нашего «я», но это «я» все-таки определяет собой и питает, отчего в ней нет точные часы, мы порой говорим об этих пластах в первом лице, словно они составляют часть нашей плоти, тем больше смысла в нашей жизни и тем почтеннее душа нашей плоти. Когда Иаков вернулся в Хеврон, или как еще его называли «Четырехградие», когда он вернулся к дереву вразумления, посаженному и освященному Авраамом, тем Авирамом или другим, неизвестно каким, когда он воротился к отцовской хижине после самого тяжкого, о чем будет поведано в надлежащее время, Исаак пошел на убыль и умер. Исаак, слепой и древний старик с наследственным этим именем, Ицхак, сын Авраама, и священный час смерти перед Иаковом и всеми, кто был рядом, он жутковатой выспенностью и со сбивчивостью сновидца говорил о себе, как о неугодной жертве, и о крови Овна, как о его истинного сына собственной крови, пролитой искупления ради за всех. А перед самым своим концом он с редкостным успехом заблиял Овном, и одновременно бескровное лицо его приобрело поразительное сходство с физиономией этого животного. Вернее, вдруг обнаружилось, что сходство это существовало всегда, и все в ужасе поспешили пасть ниц, чтобы не видеть, как сын превратится в Овна, хотя он, заговорив снова, назвал Овна отцом и богом. «Заколоть надо бога!» — бормотал он слова древней песни и, запрокинув голову, широко раскрыв пустые глаза и растопырив пальцы, продолжал бормотать. «Чтобы все пировали, чтобы все ели мясо, пили кровь заколотого Овна, как сделали это некогда Авраам и он, отец и сын, которого заменило собой богоотче это животное». «Да, его закололи», — лопотал, хрипел и вещал Исаак, и никто не отваживался глядеть на него. «Закололи отца и Овна вместо человека и сына, и мы ели. Но воистину говорю вам, заколют человека и сына вместо животного и взамен Бога, и вы снова будете есть». Затем он еще раз очень похоже проблеял,